пошли по улице простым. Встретили в листу день плачет, но и научили говорить аж приятно. Ленинград в листа сказал им смело, должно учиться, добавил мело. Драник засмеялся и начал твердить: будем учить тебя не лениться. Обоюдно, обоюдно, говорить так легко и жутко. Обоюдно, обоюдно, повторяем слово, это мудро. Христа сначала чуть сомневался, но Драник и Лайм не сдавался. Взяли его в круг, обнялись все, слово новое в сердце. У всех, у всех, у всех ты сможешь, Христа, это ясно. С нами ты будешь говорить прекрасно. Солнце светило ярко над головой. Христа улыбнулся и стал как свой. Обоюдно, обоюдно говорит так легко и жутко. Обоюдно, обоюдно повторяем слово, это мудро. Привет, листа, сказал Лайм смело, нужно учиться, добавил мело. Драник засмеялся и начал твердить: будем учить тебя не лениться. Обоюдно, обоюдно говорит так легко и жутко. Обоюдно, обоюдно повторяем слово, это мудро.